Это была неправда. Стаффорд умер самым нормальным образом, и он обожал свою жену. Правда, он был немного слабохарактерным, обстоятельства, которые Джи тщательно скрывала, но очень милым. Как раз такой муж, какой должен быть у сильной женщины. Очень часто такие мужья, благодаря стараниям своих жен, достигают успехов в жизни. Джи не могла сделать его знаменитым, так как он сам этого не желал, а ограничилась тем, что сделала из него исследователя. Сейчас почему-то ей пришла на память его смерть и вспомнилось, какое облегчение она почувствовала в первую минуту, когда осознала, что ей возвращена ее свобода, что не придется больше соразмерять свою жизнь с жизнью другого человека, двигаться и отдыхать на остановках вместе с ним. У них был единственный сын. Он тоже умер. Джи бросила папиросу. Со смерти ребенка прошло уже 40 лет, но рана до сих пор не зажила. Воспоминание о собственном сыне напомнило ей о сыне Тони и обязанностях, которые она взяла на себя. В общем, может быть, ответственность имеет свою привлекательную сторону. В просторной низкой комнате ее ждала горничная Суит, женщина с суровым лицом, но глубоко ей преданная. При ее входе Суит вздохнула. Джи прошла к туалетному столу и села в большое кресло, не обращая внимания на удрученный вид служанки. Подавая Джи ночные туфли, та не переставала вздыхать и бросать мрачные взгляды. «Да, это очень грустно, я согласна с вами», — сказала Джи, которую начинала занимать эта игра. «Снимите с меня мою иммуницию и можете идти. Мне больше ничего не надо». Суит бросила мрачный взгляд на потолок, стала вешать черное бархатное платье и, наконец, не выдержав, чуть не простонала. Без отца, без матери, без братьев, без сестер также, согласилась Джи. «Да, ужасно, ужасно!» продолжала Суит. «Я все думаю, где же у лорда его отцовское чувство?» «Он на время передал его мне», — хотела сказать Джи, но вовремя сдержалась. И вместо того ответила: «Пути проведения неисповедимы. Будет, что должно быть. Все, что делается, делается к лучшему». Суит, собрав целую кучу лент и кисеи, на минуту остановилась у дверей. «Спокойной ночи, сударыня», — загробным голоском сказала она. «Постарайтесь заснуть, если это будет возможно, имея перед собой такое будущее». Джи взяла роман и задумалась. Действительно, будущее представлялось ей не особенно ясным. Она мысленно согласилась с Суит. Глава 6. Несколько месяцев спустя, после отъезда Тони, Джи заметила, что сын его, Рекс, калека. Она тотчас телеграфировала Тони, требуя от него инструкций, как поступить, но ответа не получила. Тогда она обратилась к знаменитым врачам. Физический недостаток Рекса был незначителен, но согласно кодексу, которому следовала Джи, недопустимо, чтобы кто-нибудь из семьи был калекой. Это позор для всего рода. Сама мысль об этом приводила ее в отчаяние, и вместе с тем жалость к Рексу постепенно перешла в необыкновенную любовь. Такой любви Джи не питала прежде никому, даже к собственному сыну. С поразительным терпением и неутомимостью она кочевала с Рексом, Эмилией и Дорой из города в город. Побывала в Париже, Нью-Йорке, Женеве, Берлине, Копенгагене, в поисках человека, который мог бы слегка искривленную ногу сделать прямой. Она доехала бы до самого Тибета, если бы была уверена, что это чудо может быть там совершено. От Тони не было никаких известий. Только один раз он написал, сообщив о своем местопребывании.